Проведя зиму 1067-68 года в Киеве, братья Святослав и Всеволод готовились, как только подсохнут дороги, двинуться в свои пределы. На север в свой Ростов предполагал отправиться и Владимир Мономах, но все спутал половецкий набег. Как только степь стала твердой, половецкая конница устремилась на Русь. Это был большой поход. Пришли в движение сразу несколько половецких колен, и ханов вовсе не пугало, что в Киеве до сих пор находились княжеские дружины. Они знали, что полки давно распущены по домам, а дружины немногочисленны и вряд ли устоят против огромных конных половецких масс. К тому же половцы знали, что князья вывезли из полоцкой земли немалые богатства и теперь стремились взять их. Кажется, ничто не предвещало этого выхода. Осенью 1067 года в половецкую степь ушло из Киева посольство переяславского князя Всеволода. Посылал князь своих людей к хану донецких половцев, чтобы сосватать за себя одну из его дочерей. В зиму 1068 года половчанка уже была в Киеве. Ее крестил сам киевский митрополит, и скоро во Всеволодовом дворце появилась новая хозяйка. Владимир встретил мачеху равнодушно. Он понимал, что не может мужчина жить один, но не может князь и путаться без конца с наложницами и рабынями, снисходить до их слез, просьб, расприй. Половецкая же степь опасна, и нужно было постоянно чувствовать биение ее сердца, и половецкая княжна в Переяславле обещала долгий мир с донецким коленом половцев. Через нее можно было получать вести из степи, а в случае опасности и просить у ее отца помощи. Все это учитывал Всеволод, засылая сватов в степь. Она вошла во Всеволодов дом, не зная ни слова по-русски, с черными, как смоль, волосами, зоркими темными глазами, быстрыми движениями, и служанки ее были такими же черноволосыми и быстротелыми. При крещении половчанку нарекли Анной. Владимир, скорбя о матери, старался понять и то, чего хотел отец. Он был ласков с мачехой, внимателен к ней, несколько раз верхами показывал ей Киев. Янка же с младшей сестрой Марией заперлись в своей половине и не выходили к общему столу. Особенно неистовствовала Янка. Она бросалась к отцу, к брату, плакала, требовала избавить ее от этого половецкого чудища, вспоминала, сколько зла сделали половцы Переяславской земле. С тех пор раскололась семья Всеволода. И хотя унял князь дочерей, но мира в доме больше не было. Янка объявила, что никогда не смирится с позором и уйдет в монастырь. Когда же половцы прорывались сквозь русские заслоны и кинулись к реке Альте, Янка бегала по дому, как полоумная, и кричала: «Где ваш мир? Где ваши верные поганые? Вот уже топчут они русскую землю!» Всеволод запер дочь в палате. На Киев наступали совсем иные, не донецкие половцы. Мир нарушили донские колена, жившие между донскими степями и Днепровским левобережьем. Хан Шарукан Старый вел половецкую конницу на Русь. И сразу были забыты все мелкие дрязги и споры. Смертельная опасность нависла над всеми русскими землями. Сторожи рассказывали, что давно уже не было такого сильного и свирепого нашествия. Городки и села сжигались дотла, людей убивали, брали в полон лишь самых сильных мужчин и красивых женщин для продажи на невольничьих рынках юга. Князья наскоро собрали дружины, не дожидаясь подхода полков из Чернигова и Переяславля. Лишь киевский Тысяцкий Коснячка успел привести с собой ремесленников и смердов. Но чем-то недовольны были простые киевские люди, кричали на воеводу, что дал он им старое плохое оружие, разбитые щиты, что новое, наверное, продал на торгах, что люди его, Коснячки, берут с бедных и убогих большие резы и закабаляют за долги, а сам он боится вооружить многих воинов.